Глава 20. На следующий день я вновь оказался в кабинете Ирины Ларионовой. Солнце пробивалось сквозь высокие окна, заливая комнату теплым светом. Но воздух здесь все равно казался прохладным, наэлектризованным. Я чувствовал это своей обострившейся аурой, словно каждый предмет в кабинете хранил отпечаток ее могущества. Риск был огромен. С ее ментальным ударом я усвоил урок. Она не простит вторжения. Но и молчать я не собирался. Правда была слишком важна. Ирина сидела за своим массивным столом, перелистывая какие-то бумаги. Она подняла голову, когда я вошел, и ее хищные глаза цвета раскаленного янтаря встретились с моими. В них не было и тени удивления. «Дэм», — произнесла она. Ее голос был ровным, без единой эмоции. «Ты вовремя. Присаживайся». Я кивнул, заняв кресло напротив. Напряжение в воздухе можно было резать ножом. «Директриса», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, без вызова. «Я вчера был в архиве с Трофимом». Она медленно опустила бумаги на стол. На ее губах появилась тонкая, едва заметная улыбка. «О, я знаю, Дэм. Я прекрасно осведомлена о ваших изысканиях и о том, что вы там нашли. Ты ведь не думал, что я оставлю столь ценный ресурс без присмотра, верно? Тем более, когда речь идет о таких любопытных студентах, как ты и твой сосед». «И что же вы думаете о том, что мы нашли?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. Я не стал юлить. Прямота — единственное, что с ней работало. «Об агенте Янтарь и Игнате Морозове». Ирина откинулась на спинку кресла и рассмеялась. Негромко, но отчетливо. Ее смех был низким, почти мурлыкающим, и в нем звучала чистая, неприкрытая ирония. «Агент Янтарь?» — повторила она, вытирая несуществующую слезу из уголка глаз. «Из чего же ты взял, что это имеет ко мне хоть какое-то отношение, Дэм?» «Ваши глаза, директриса», — ответил я, не моргнув, — «они цвета янтаря. И вы сами говорили, что эта сила связывает, оставляет следы». Она покачала головой, но улыбка не исчезла. «О, Дэм, ты такой наивный. Думаешь, я единственный в империи с янтарными глазами, или что каждый, кто носит имя цвета, связан со мной? Это может быть что угодно — старинный орден, тайный код, кличка для особого рода демонов. С чего именно мои глаза выдают в этом спецагента?» Я слегка смутился, но лишь на мгновение. Она лукавила. Я чувствовал это. Ее аура, обычно такая плотная и контролируемая, сейчас играла едва уловимыми отблесками, выдавая скрытое веселье и что-то еще более темное. «Вы лукавите, директриса», — сказал я. Мой голос стал чуть холоднее. «И вы прекрасно знаете, что я говорю о чем-то большем, чем просто совпадение». «Возможно», — тон Ирины мгновенно изменился. Смех исчез. Ее лицо стало серьезным, проницательным, а глаза жесткими, как закаленная сталь. «Но я бы на твоем месте не совалась туда, куда не стоит, Дэм. Не все тайны предназначены для раскрытия». «Игнат Морозов, он был исключением», — продолжил я, игнорируя ее предупреждение. «Его дело было уничтожено, и рядом пометка — личный контроль». Она подалась вперед, и ее взгляд стал пронзительным, почти угрожающим. «Если ты не беспокоишься о себе, Дэм», — произнесла она. Ее голос был тих, но в нем звенела абсолютная власть, то подумай о Трофиме. У него и без того судьба нелегкая. Он наивен и очень любопытен. А любопытство в нашем мире часто приводит к очень печальным последствиям для всех участников. Холодный огонь вспыхнул где-то внутри. Угроза была явной, и она била в самое уязвимое место. Трофим, моя пешка или... мой первый союзник. «Я понял вас, директриса», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос оставался ровным. «За Трофима можете не беспокоиться, я позабочусь о нем». Ирина смотрела на меня. Долгая, напряженная пауза. Затем на ее губах вновь появилась та хищная улыбка, но на этот раз в ней не было иронии, только предвкушение. «Отлично, Дэм, я и не сомневалась. Что ж, думаю, мы достаточно поговорили о прошлом. Пришло время для настоящего и для будущих уроков». Она поднялась. Ее глаза горели. «Ты готов, Дэм? Потому что сегодня будет... интересно». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ее улыбка, ее слова... Я знал, что меня ждет нечто гораздо более опасное, чем просто ментальный удар, но отступать было поздно. «Готов, директриса», — произнес я, и в моем голосе, несмотря на внутреннее волнение, прозвучала сталь. «Всегда готов». На ее губах расцвела хищная улыбка, обещание боли и невероятной силы одновременно. Она подняла руку, и пространство вокруг нас начало искажаться. Стены кабинета поплыли, превращаясь в мерцающие потоки энергии. Пол под ногами размылся, а потолок закружился в водовороте фиолетовых и серебряных туманностей. Меня не швыряло, не тянуло, я просто растворялся в этом коллапсе реальности, чувствуя, как мое тело и сознание адаптируются к переходу, словно я был рожден для этого. Через мгновение все замерло. Я стоял на той же идеальной гладкой черной поверхности, похожей на полированный обсидиан. Над головой клубился медленный, живой вихрь из туманностей всех оттенков ночи, а в глубине зеркальной бездны под ногами мерцали далекие звезды. Воздух был неподвижен, чист и абсолютно беззвучен. Это было ее убежище, карманная реальность, куда она перенесла меня для нашего нового урока. Ирина стояла в нескольких шагах. Ее темное платье сливалось с окружающим мраком, лишь глаза горели, как раскаленные угли, отражая всполохи энергии над нами. «Здесь нам никто не помешает, Дэм», — произнесла она. Ее голос был лишен эха, чистый и ясный. «И здесь ты сможешь раскрыть свою силу по-настоящему, без ограничений, без последствий для окружающего мира». Она сделала шаг вперед, и ее аура, плотная и могущественная, окутала меня, словно невидимая сеть. Я чувствовал ее присутствие не просто как физическое ощущение, а как ментальное давление, словно она пыталась проникнуть в самую суть моей магии. «Твоя способность к поглощению, она уникальна», — продолжила Ирина. «Сегодня мы попробуем кое-что посложнее. Ты научишься ассимилировать не просто чистую магию, а нестабильные потоки и даже демоническую энергию». Я почувствовал, как внутри меня что-то оживилось. Моя черная магия, мой иной, словно предвкушал новую добычу, опасность, риск. Это было именно то, что мне нужно. Ирина подняла руки, и над поверхностью обсидиана в нескольких метрах от нас начали клубиться темные хаотичные сгустки. Они были похожи на жидкую тень, непрерывно меняющую форму, пульсирующую и извивающуюся словно живые. От них исходило ощущение дикой, необузданной силы, которая могла разорвать на части любого неподготовленного мага. «Это нестабильные осколки разлома», — пояснила директриса. «Чистая, нефильтрованная энергия из междумирья. Попробуй, поглоти их, но будь осторожен. Если ты не сможешь их ассимилировать, они разорвут тебя изнутри или превратят во что-то, что перестанет быть человеком». Я кивнул. Страха не было, только холодный расчет и желание познать пределы своей силы. Я сделал шаг вперед, протягивая руку к ближайшему сгустку. Моя черная магия рванулась вперед, словно голодный зверь, предвкушающий пир. Как только мои пальцы коснулись темной пульсирующей массы, она взорвалась. Не внешне, а внутри меня. Боль, Острая, обжигающая боль, словно тысяча раскаленных игл, вонзились в каждую клетку моего тела. Сознание помутилось, мир закружился. Хаос. Это был чистый, первозданный хаос, пытающийся разорвать меня на части. Моя собственная магия ответила яростным ревом, набрасываясь на вторженца, пожирая, переваривая, переписывая. Я чувствовал, как две силы сталкиваются внутри, как они борются за доминирование. Это было не просто поглощение, это была битва. Я сопротивлялся, направляя свою волю, свой иной, на подчинение чужой энергии. Боль сменилась эйфорией, когда хаотичный поток поддался, начал терять свою форму, вливаясь в мою ауру, становясь ее частью. Я чувствовал, как моя кожа покалывает, как мышцы наливаются невиданной силой, как сознание расширяется, вмещая в себя новые, чуждые знания. Когда я открыл глаза, хаотичный сгусток исчез. Моя аура пульсировала, став еще плотнее, еще темнее. Ирина смотрела на меня с нескрываемым восхищением. «Поразительно!» — прошептала она. «Всего несколько мгновений и никаких побочных эффектов. Ты справляешься лучше, чем я ожидала». Она вновь подняла руку. На этот раз из клубящихся туманностей над нами начал формироваться другой сгусток. Меньше, более четкий. Он был похож на крошечную извивающуюся тень с красными мерцающими глазами. Его аура была едкой, злобной, но слабой, контролируемой. «А это...» — голос Ирины стал чуть ниже. «Это слабейшая демоническая сущность, порождение разлома. Мы используем их для тренировок по подавлению и изгнанию, но ты попробуешь другое. Поглоти ее. Ассимилируй ее сущность и ее энергию». Сущность дернулась, словно почувствовав меня. Ее крошечные глаза уставились на меня с ненавистью. Я сделал шаг вперед. Мой иной зарычал внутри, предвкушая. Это было нечто иное, живое, сознательное. Я протянул руку, и моя черная магия вырвалась вперед, обволакивая демоническую сущность, словно хищное растение. Сущность зашипела, забилась, ее красные глаза вспыхнули ярче, но она не могла сопротивляться. Моя сила была абсолютной. Я чувствовал, как ее крошечное сознание пытается сопротивляться, но его воля ломается под моим давлением. Я поглощал ее. Не просто энергию, но и ее саму, ее злобу, ее ненависть, ее инстинкты. Все это вливалось в меня, переваривалось, трансформировалось. Это было отвратительно и невероятно. Я почувствовал, как мое понимание магии, демонов, разлома расширяется. Я видел мир их глазами на мгновение. Сущность исчезла, поглощенная без остатка. Я стоял, тяжело дыша. Прилив силы был ошеломляющим. И вместе с ним новое жуткое знание. Я мог это. Я мог поглощать живое и становиться сильнее. Ирина молча смотрела на меня. Ее янтарные глаза светились в полумраке. В них читалось торжество, едва уловимые тени опасения. «Поразительно, Дэм!» — наконец произнесла она. Ее голос был полон восхищения. «Ты превосходишь все мои ожидания. Твоя сила, она поистине безгранична. Но помни, чем больше ты поглощаешь, тем больше ты меняешься, и тем сложнее будет оставаться человеком». Я лишь усмехнулся. «Человеком?» Я давно перестал им быть. Я был иным. И теперь, кажется, я начал понимать, что это значит.